это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, кто-то нам дозвонился, и мы слушаем вас. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, Санкт-Петербург. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В последнее время слышу выражение такое, там, за Петю, за Ваню. Как правильно, за или про? Как про? Вы, речь идет от отставания, а выпить за кого-то? Да нет, просто нет, поговорим да, там. Вот за человека, за Петю хочу сказать то-то. Ой, да-да. Да, понятно. Это классический пример того, что принято называть в русистике украинизмом, ну или по меньшей мере мы можем говорить о том, что это влияние южно-русских говоров. Действительно, последние там 20-25 лет экспансия вот этого предлога «за» вместо предлога «о», кстати, я бы сказал, лучше «о», нежели «про», и свидетельствует, да, о том, что вот у нас проходят разного рода движения или, может быть, отчасти эволюция, да, в современном русском языке. Безусловно, здесь лучше говорить о Ване, о Пете и так дальше. Я поэтому не понял про, я как латинскую приставку свою представил. Ну и добавлю, я уже рассказывал об этом как-то. Валерий Анатольевич говорит про 20-30 лет тому назад. Но я помню, что когда я учился в школе, у нас была учительница, приехавшая как раз с Украины. Очень хороший человек, но вот, хотя говорила она, конечно, по-русски и достаточно чисто говорила по-русски, украинизмы в ее речи иногда проскакивали. И преподавая нам историю, она могла спросить такое-то, что ты можешь сказать нам за восстание Спартака? Фантастика. И мы очень удивлялись, откуда берется это «за». В ленинградской школе. Да, позднее только я узнал, что это вот такой украинизм. Уж самое распространенное, наверное, поговорим за жизнь. Да, да, конечно. Жизнью это вообще тоже 100 лет. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, слушаем. Меня зовут Елена Леонидовна, и у меня 3 вопроса. Первый вопрос. Тоже друг другу героини сказки Пушкина «Сватья баба Бабариха». Второй вопрос. Вот словосочетание «страх Божий». Вообще, что это означает? И есть ли родство со словом «страхование»? Страхование? Да. А вопрос про страх Божий? Да. Так. А третий вопрос можно? Угу. Вот был в советское время журнал «Русский язык». А сейчас вот он жив или расформирован что-нибудь? Где его можно купить? Может быть, журнал «Русская речь»? Или «Русский язык в школе»? Или «Русский язык за рубежом»? «Русская речь», да. Вы правильно меня поправили. «Русская речь» продолжает выходить. Да, академическое издание 6 раз в год. Да, продолжает выходить. Нужно просто найти в справочниках, чтобы подписаться. Или в публичной библиотеке. Да, или в публичной библиотеке. Он в открытом доступе, извините за сленг интеллигенции, находится. То есть можно прийти, и если у вас есть пропуск в публичную библиотеку, то вам даже не надо ждать его. Сразу можете получить в открытом доступе. А «Сватья баба Бабариха» — это не 3 лица, это 1 лицо. Поэтому невозможно ответить на вопрос, кем они друг другу приходятся. Сватья, сватья. Сразили. Простите тогда, почему там, ну и даже в мультфильме вообще, почему вот там 3 женщины? Так потому что там 2 сестры главной героини. А плюс их мать, которая является сватьей мужу нашей главной героини, той самой, которая обещала батюшке царя родить богатыря. 2 ее сестры, 1 ткачиха, 2 повариха. Да. Почему? Да. Понятно, потому что 1 обещала пир на весь мир устроить, другая наткать на весь мир полотна. А вот их мамаша, сватья, это Бабариха, прозвище у нее такое, Бабариха, сватья, баба Бабариха, это 1 лицо. Ну, а по поводу страхования, я думаю, там есть все-таки, то есть однокоренное со словом страх, но почему именно это слово используется? Я помню, что в рекламе долгое время обыгрывалось, что вот английское insurance от sure, быть уверенным быть в том, уверенным. Что... Да, а вот русское страхование от страха, я думаю, что так оно есть, но надо посмотреть. Дело в том, что все, что касается юридических терминов, имеет иногда очень интересное происхождения, мы ведь не... И запутанные. И запутанные, да, потому что слово уголовное, мы понимаем, что там есть какая-то голова, но голова в, на Древней Руси означала труп, точнее, убитый. Поэтому вот такие вещи надо, конечно, смотреть. Но то, что... Ну, а там еще страх Божий, нас спрашивают, да, вот это... Связан ли страх Божий и страховка? Вот тут, думаю, нет, потому что сама идея страхования появляется только, ну, если не в 20-м, то в самом конце 19 века, когда уже о страхе Божьем говорить, наверное, не приходилось. Ну что, ничего не нашли пока? Нет, нового, да? Нет, в этом словаре ничего нет, потому что он краткий. Так что оставим вопрос о страхе Божьем и страховке в качестве домашнего задания на следующую передачу. А как это по-русски? Вот нам уже пишут на WhatsApp, что «но жалеет он о чьей старой бабушке своей». То есть она бабушка Гвидона. Это свадьба Бабариха. Ну, вы так и сказали. Так и есть, она ему бабушка. Да. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Будьте добры, расскажите, пожалуйста... А вы не представились. А меня зовут Татьяна Павловна. Очень приятно. Толоконный лоб, трин трава, аты-баты и часть речи слова «раз». Какое слово? «Раз». Один раз, два раза, раз. Ну, по поводу толоконного лба, я могу сказать, что, по всей видимости, подразумевается все-таки толокно. А толокно – это род крупы, которые получали, если я не ошибаюсь, с помощью толкушки. Берется зерно, толчется, пшеница, получается, да? Толокно. По-моему, да, по-моему, это пшеничное зерно. А уже из этого варится каша. Кстати, каша, между прочим, очень вкусная. Нас в детстве в детском саду ею кормили. Вот, и толоконный лоб, собственно говоря, видимо, подразумевается. Я думаю, что это Пушкин или где-то услышал, или, может быть, понимаете, кроме сказки Пушкина, мне этот толоконный лоб что-то нигде не встречался. Может быть, он его придумал. И это вот этот толоконный лоб можно понимать по-разному. Может быть, этот поп наел себе такой лоб, что этот лоб огромен и непробиваем. Может быть, подразумевается нечто совершенно другое. Например, на нем можно толочь зерно. Это такой вот, опять же, крепкий непробиваемый лоб. Трудно сказать. Но так или иначе связано это все-таки с толокном. Аты-баты перед нами, по всей видимости, фрагмент небезызвестной песни «Аты-баты шли солдаты». Она такого детского сейчас свойства, и поэтому, скорее всего, относится к разряду детского дискурса какого-то, ну, да? Это, ну, если и детского, то очень старого. Да. Потому что в песне, о которой вы говорите, «Аты-баты» использованы уже в готовом виде. «Аты-баты» — это, в общем, примерно то же самое, что «раз, два, три, четыре». То есть в качестве команды использовалось для того, чтобы организовать правильное марширование. И вот эти аты-баты — это какое-то вот такое удвоенное, что очень характерно вообще для фольклора, удвоенное междометие, которое очень хорошо рифмуется с солдатами. Вот, скорее всего, оно возникает вот подобным образом. По поводу трын-трава, краткий этимологический словарь русского языка под редакцией академика Шанского пишет напрямую: происхождение неясно. Обычно возводят к комбинации звуков тын-трава, и, может быть, по созвучию этот тын стал трыном. То есть тын-трава, хотя понятно, что это трава, которая растет у тына. Но вот, опять же, еще раз подчеркну, что этимология весьма непрозрачна. Как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Валентина Сергеевна, у меня такие вопросы. Происхождение слова аферист. Это первый вопрос. Какое слово еще? Аферист. Аферист. Аферист. Второй вопрос. Говорят, мы живем во втором этаже. Правильно ли это выражение? Мы привыкли слышать «живу на втором этаже». И третий вопрос. Говорят, сел в галошу. Что это обозначает? Спасибо, Валентина Сергеевна. По поводу афериста все достаточно просто. В русском языке есть слово афера. Кстати, подчеркну, что афера, а не афера. Когда я обычно говорю, что если вы слышите афера, то, скорее всего, перед вами аферист. Афера – это слово, которое есть однокоренным и в английском языке. Affair, то есть affair означает сделка, дело, или вот переведем с французского на английский – бизнес. А вот этот affair очень красиво получился из употребления глагола faire, который означает означает, собственно, делать? То есть «а фэр» — это что-то, что было сделано. По поводу «мы жили во втором этаже». Верно, Валентина Сергеевна, вы замечаете, что вы слышите это, когда вы слушаете аудиокниги, и это, я думаю, книги XIX века. Действительно, сегодня уже не говорят «мы живем во втором этаже». Сегодня предлог «в» заменился в этом словосочетании предлогом «на». На втором этаже. Но в позапрошлом веке был употребителен в этом случае как раз предлог «в», «во», в данном случае в своем варианте «во». И это было, конечно же, связано с тем, что этаж рассматривался как пространство, помещение, дом, да? Дом, угу. Как дом. Вот отдельный дом — это первый этаж, отдельный дом, стоящий на нем, это второй этаж, отдельный дом, стоящий на нем, это третий этаж. Я живу во втором этаже, точно так же, как я живу в доме. Вот, видимо, было именно такое представление, которое нетрудно понять, почему возникает. Оно возникает в сознании людей, которые все-таки привыкли к одноэтажным строениям. Ну и по поводу сесть в калошу. Дело в том, что калоша — здесь переосмыслено диалектное слово «калужа», что означает «лужа». И считается, что это, собственно, русский фразеологизм, возникший в связи с вот этой практикой игрищ, боев, драк, когда там одна сторона какого-то селения шла на другую сторону, и вот когда противник был повержен, его бросали в землю, в грязь, вот это называлось сесть в калужу, да, и, соответственно, в калошу. Как это по-русски? Лев Залманович нам подсказывает, что толокно изготавливается из овса. А все-таки из овса. Вот почему она такая вкусная. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это Светлана. Я хотела спросить про такое выражение, которое произносится с большой иронией. «Пошла писать губерния». Ну, смысл его понятен, когда хотят с некой насмешкой кого-то осадить. Но вот откуда это пошло? Из поэмы Гоголя «Мертвые души». Но я думаю, что объяснение, в общем-то, сводится к тому, что подразумевается целая совокупность губернских чиновников. Вот все эти толокунные лбы и садятся, что-то произошло, и они все садятся, начинают писать, переписывать, их много, и вот пошел этот процесс. Возможно, происхождение именно таково. Это по-русски. Александр нам пишет: «Прошу сравнить слова «текстовый» и «текстовой». В словаре для работников радио и телевидения «Розенталя» имеется только вариант на «ой». А сейчас же на радио всегда говорят: присылайте текстовое сообщение на WhatsApp с ударением на первый слог. Текстовой — устаревший вариант, и сегодня он нормативным не является. Сегодня ударение должно все-таки ставиться только на первый слог. Текстовый. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!